Глава 5. Лютый. «Папа, помоги, папа!» Кричал мой 3-летний сын голосом Кирсановой, пробивая огненной стрелой виски. Я открыл глаза и уставился в потолок кабинета. Сжал пальцами голову, надавливая на лоб. Какого меня ее образ и голос преследует? 2 месяца прошло. Испытываю раскаяние. Хрена с 2. Пусть скажет спасибо, что я ее не придушил. Диван жалостливо заскрипел, когда я скинул ноги на пол и выровнял спину. Последнее время совсем собой не владею. Хочется либо кого-то прибить, либо бухать по-черному. А все скотина Кирсанов. Опустив голову, я провел пальцами по коже. Подушечки нащупали уродливые шрамы. Память о том дне, который никогда не смыть из памяти. Ни местью, ни возмездием, ни временем. Ничем. Надругательство над дочерью врага — слабое облегчение. Маленький глоток воздуха в грудь, наполненную густой смолой. Я не жалел, но внутри что-то царапало. Разливало по горлу горечь. Когда-то я был другим, и никогда бы не позволил себе пасть так низко. Когда-то. А сейчас я буду уничтожать. Буду гнобить тех, кто причастен к смерти Милы. Буду дышать и жить дальше только ради того, чтобы найти моего мальчика. Буду верить, что он еще жив. Если жив, найду. Умер? Убью, растерзаю всех, кто к нему прикоснулся. «Лютый, к тебе можно?» Осторожно заглянул в кабинет Слава. Он дождался моего кивка, прокрался внутрь и встал на достаточном от меня расстоянии. «Есть новости по Кирсанову. Связной прислал». Протянул мобильный, и я заметил, как подрагивают тощие руки охранника. «Только посмотри сам. Я пойду?» «Стоять!» Почти гавкнул я. Подчиненный аж побелел от моего рева. Всех приближенных пугал мой вид. Я привык, что они боятся, хотя жутко раздражало, что рядом находятся дряблые неспособные. «Что там?» Я развернул горизонтальный экран и нажал «плей», едва попав большим грубым пальцем по значку. Видно было плохо. Ракурс неудачный, но связной и так изворачивался как мог, чтобы достать мне информацию и не спалиться. В камере мелькнуло сухое лицо Кирсанова и сутулая фигурка девчонки, которую я... Сука, да не жалею я, что сорвал свадьбу и так жестоко с ней обошелся. Ни грамма. Пусть папочка ее жалеет, мне посрать. Я вообще ее грохнуть должен был, но не смог. В последний момент тормознул, сам таблеток наглотался, чтобы захотеть ее, украв ее невинность, сорвать свадьбу. «Ты не слышал, что сказал врач?» Тихо, но уверенно заявила дочка олигарха. «Я не сделаю этого, папа». «Я против», — гаркнул в ответ Кирсанов. Меня сковало яростью, корпус телефона захрустел под пальцами. Славка в страхе отступил. Он знал, что, когда я зол, могу быть настоящим зверем. «А я против свадьбы». Голос сучки задрожал. «Это сделка, папа. Хочешь, чтобы я пошла на нее? Тогда смирись». «Если Носов узнает, чей он, будет катастрофа». «Папа, я не смогу больше иметь детей». Она еще больше согнулась, обняла себя худыми руками. «У меня отрицательный резус. Если прервать беременность, больше не смогу родить. Я оставлю его. Это мое решение. Воспитаю сама, Гриша не прикоснется к ребенку. Пап, умоляю». Огонь полился в горло и плеснулся в голову, затмив разум и внешние звуки. «Сука! Сука! Сука!» Зарычал я медведем и размазал телефон по стене. Осколки рассыпались под пальцами, а на поверхности появились выбоины. «Какого хрена она посмела от меня забеременеть, тварь? Я был уверен, что даже если такое произойдет, ее почистят!» Хлопнула дверь. Славка смотался. Трус. Сколько я молотил стену и тращил мебель, не помню. Меня вырубило. Как последние 2 года, напрочь вырывало из реальности. Очнулся, когда дверь, вернее ее куски, рухнула под ноги, а в кабинет с легкой и дразнящей улыбкой вошел волчара. «Перестановка?» — спросил он и огляделся. «А мне нравится минимализм». Присел рядом и, не глядя на меня, ехидно добавил. «Хотя лично я бы ограничился заменой занавесок, а не окна». И тихо спросил. «Что у нас плохого? Что тебя так разозлило?» «Кирсанова беременна». Выплюнул я и сел на пол. Отшвырнул ногой обломки стула или стола. «От меня, сучка, беременна». Серый замолчал, лишь сжал руки в кулаки. Машинальный жест, что так красноречиво говорил о его мыслях. Друг подобрался и тихо предложил. «Ты знаешь, мне это не нравится, но... если скажешь, я это сделаю, девка исчезнет». «Нет», — завопил я. «Тех, кого помиловал, я не трогаю. Запомни это». Договорил жестко, а потом озвучил мысль. «А если она родит сына? Мне. Сына. Я его заберу. Точно». Вскинул голову и оскалился, но неприятная догадка полоснула по груди. «Б***ь, в нем будет кровь ублюдка Кирсы. Крысы. Убей лучше меня, Серый». «Кого угодно, дружище, только не тебя», — горько ответил он. «С удовольствием размажу голову Кирсанова, даже скрипя сердце, придушу его дочь. Но ты для меня неприкосновенен». Он хитро усмехнулся. «Стоит представить, что мне за это будет от Насти. Так лучше заранее выброситься из окна». Сестра волка, Настенька, хоть и передвигалась на кресле каталки, но могла отметелить даже брата-боксера. Разумеется, Серега терпел ее злость. Ведь Настя не могла говорить, и эмоции изливала лишь действиями. «Приведи ее». Меня осенило. «Приведи Ангелину. Я ее украду, спрячу, а потом, как ребенок родится, выброшу на улицу». «Кирсанов на стену будет лезть из-за кровинушки». Жестко рассмеялся Серега и сжал кулаки. «Сегодня же она будет у тебя». В кабинет влетел Славка, взъерошенный красный. «Лютый!» — запищал он, прижимая телефон к уху. «Они что-то планируют. Подсадной у Носова сообщил, что намечается большой трах с дочуркой Кирсанова. Они хотят сорвать беременность и уже выехали на дело».